Глава 23. Я разгладила красное платье для беременных, отметив, что оно сидит гораздо плотнее, чем когда мать всего несколько месяцев назад купила его для меня. До сих пор я ни разу его не надела, но сегодня был рождественский спектакль Нолы, и мне хотелось выглядеть празднично. В ушах у меня поблескивали бриллиантовые серьги моей матери. Она убедила меня, что они отвлекут взгляды вверх, прочь от моей располневшей талии. Посмотрев на себя в зеркало в вестибюле, я поняла. Это все равно, что сажать цветы в оконных ящиках сгоревшего дома, чтобы никто не заметил, что его нужно покрасить. «Ты мне нравишься в красном». Я обернулась на голос Джака, готовая возразить, но слова застряли у меня в горле. Он спускался по лестнице в темном костюме и красном галстуке. Его лицо было чисто выбрито, волосы причесаны и напомажены. Даже его туфли сияли, как звезда на рождественской елке. Мне оставалось только надеяться, что рядом с ним меня не заметят. Он остановился передо мной, источая приятный аромат мыла с легкой ноткой одеколона. Я подавила в себе порыв наклониться к нему, словно этакий измученный жаждой жираф, увидевший полноводный ручей. Я так давно не носил галстук, что не могу его правильно завязать. Поможешь мне? Я сделала шаг вперед, радуясь, что мой живот служит чем-то вроде барьера, мешающего мне раствориться в нем. Раньше я каждое утро делала это для отца, так что я в некотором роде эксперт. Я не сказала ему, что была вынуждена научиться завязывать галстук, потому что после ночных попоек руки отца дрожали. Впрочем, Джек уже был в курсе. Но было в этом и что-то утешительное. Я знала, он никогда не осудит меня или моего отца, потому что у нас одни и те же демоны. С тех пор, как вышла колонка в «Постон-Курьер», я избегала его. Уходила на работу пораньше и возвращалась после того, как точно знала, что он работает в своей квартире, или гуляет с Нолой, или встречается с друзьями. Если Нола по вечерам была дома одна, я старалась сесть и поужинать вместе с ней, даже если ради этого приходилось запихивать в себя веганскую еду. Но большую часть времени я была в собственном доме этакой тенью. Моя злость на Джека за то, что он сказал репортеру, что я нередко делюсь мыслями и чувствами даже с самыми близкими людьми, включая его самого, превратилась в медленное горение, а затем и вообще погасло, когда я, наконец, признала, что в его словах есть доля истины. Но чтобы не признавать этого вслух, я продолжала избегать его. Мне также не хотелось давать ему повод вернуться в его квартиру. Окна были заменены по цене, от которой стоило мне ее вспомнить. У меня щипало глаза, но я чувствовала себя увереннее, когда он был со мной рядом. Серьезных инцидентов вроде бьющихся окон больше не происходило, и тем не менее мне казалось, будто я сижу на линии разлома. Зная, что рано или поздно разъяренный призрак вновь заявит о своем присутствии. Это лишь вопрос времени. Чувствуя на себе его взгляд, я развязала и вновь завязала на нем галстук. Я работала медленнее, чем необходимо, то и дело касаясь пальцами его шеи, притворяясь, что я это ненарочно. Закончив, я отступила назад, чтобы полюбоваться своей работой, и в конце концов встретилась с ним взглядом. «Тебе самой нравится?» — спросил он абсолютно серьезным тоном. «Сойдет». Я отступила назад и перекинула сумочку через плечо. «Давай быстрее, я не хочу опаздывать. Билеты без мест». Не хотелось бы, чтобы наши родители ложились поперек передних стульев, чтобы другие люди не заняли наши места. Он усмехнулся этой мысленной картинке. «Лично я считаю, что взгляда любой из наших матерей будет достаточно. Плюс Купер в его парадной форме». Я подошла к двери и остановилась, ожидая, что Джек ее для меня откроет. «Тебе не нужно пальто?» На улице довольно тепло. А младенцы превратили меня в небольшую печку. Честное слово, они там жгут поленья, потому что я не могу остыть. Прошлой ночью мне, чтобы уснуть, пришлось снять ночную рубашку. Он распахнул дверь, и я ощутила на лице прохладный воздух. «Успокойся, мое бьющееся сердце. Мысленный образ творит для меня множество чудесных вещей. Я повернулась к нему. Мы застыли в дверном проеме, почти соприкасаясь носами. «Правда, Джек, я огромная, как дом?» «В самом деле», — сказал он с явным намеком, и в мою внутреннюю печь как будто подбросили еще пару поленьев. Я прижала пальцы к вискам, ожидая на веранде, когда он включит сигнализацию и закроет дверь. «Мелли?» Его голос был полон тревоги. «У меня болит голова, только и всего. Я плохо спала последнее время. Бровь Джека поползла вверх, и я едва не спросила, не думал ли он о получении патента на этот взгляд. У меня есть средства от бессонницы. И, если ты помнишь, довольно эффективные. Как и генерал Ли и его храп». «Я не храплю», — полушепотом возразил он и уже более серьезно спросил. «Итак, что случилось?» Я посмотрел на него, удивившись на миг, что он не слышал звуков. Но тотчас вспомнила, что многое из того, что происходило в моем доме, предназначалось только мне. Всю ночь напролет я слышу шаги. Топот маленьких ножек, как будто по коридорам и лестницам бегают маленькие дети. Это не страшно, по крайней мере, до тех пор, пока я не вспомню замурованного в фундаменте ребенка. Тогда мне становится грустно, и когда я дохожу до этого момента, я снова слышу детский плач. Даже в берушах я все равно его слышу. «У тебя есть беруши?» Я знала. Джек пытается отвлечь мои мысли. И не стала мешать ему это делать. «Чтобы, если ты вновь уснешь в моей комнате, я смогла бы заблокировать твой храп». Он наклонился ко мне ближе. «Я же сказал тебе, я не храплю. И если бы ты проводила со мной в постели больше времени, ты бы это знала». Прохладный ветерок гонял по мраморному полу веранды опавшие листья, заставляя меня зябко ежиться, несмотря на мою перегретую внутреннюю температуру. Виски пульсировали. Я прижала к ним пальцы, пытаясь остановить эту пульсацию. Доктор Уайс разрешила мне принимать Тайленол, но я не хочу принимать лекарства. И вот теперь думаю, принимать или не принимать. Если доктор Уайс говорит, что можно, то, возможно, стоит принять. Я покачала головой. Ничего страшного, пройдет само. Ведь это всего пара часов. Он с сомнением посмотрел на меня, но протянул руку. Моя мать носит в сумочке целую аптеку. У нее наверняка что-то найдется, если ты передумаешь. Он помог мне сесть в минивэн и на миг задумался. Мелли, если я тебе кое-что скажу, обещаешь не сердиться? Я нахмурилась. Мы что, все еще школьники? Он сделал большие глаза, как судья на конкурсе по орфографии, в ожидании правильного ответа. Неважно, сказала я. Только скажи мне, обещаю не сердиться. Он положил руку мне на лодыжку, но я почти не почувствовала ее сквозь отек. Ты кажешься чуть пухлее, чем обычно. Ты уверена, что с тобой все в порядке? Я дернула ногу. Я была у доктора Уайс на прошлой неделе. Она посоветовала мне пить больше воды. И я пила, даже если из-за этого я каждые 5 минут бегала в туалет. Сегодня я выпила меньше, не хочу вставать посреди спектакля. Она также рекомендовала мне купить тонометр, чтобы я сама следила за давлением дома. И 2 дня назад все было нормально. Последние 2 дня я забывала его измерять, но мне кажется, что все в порядке. Я вздохнула. Джек, мне больше 40, и у меня будут близнецы, просто мое тело немного волнуется, примерно как мой мозг в самом начале. Он помедлил, как будто не до конца убежденный в моих словах, но потом закрыл дверь минивэна и перешел на сторону водителя. Заговорил он, лишь когда уже ехал по Тред-стрит. Кстати, я все еще считаю тебя жутко сексуальной. Я закатила глаза и вздохнула. Однако мое сердце кувыркалось по мере того, как в печь подбрасывались все новые поленья. Как обычно, Джек быстро нашел место для парковки у тротуара, всего в квартале от лютеранской церкви Святого Матфея, где проходил очередной 89-й ежегодный рождественский спектакль школы Эшли Холл. Мимо нас пробежали двое опоздавших, маленькие ангелочки в белых одеждах. Вслед за ними, держа на руках малыша, потерявшего один башмачок, спешила измученная мать. «Говорите четко и не забывайте улыбаться!» — крикнула она им вслед. До начала спектакля оставалось 20 минут. Группа родителей и гостей стояли снаружи и болтали перед высокими красными готическими дверями внушительной кирпичной церкви с высоким шпилем, возвышавшейся над этой частью Кинг-стрит. Я заметила Купера и Олстон Равенель. Как только они увидели нас, Олстон бегом бросилась нам навстречу. Купер шагал более степенно, как то и положено кадету. Олстон обняла меня и поцеловала в щеку. А затем удивила Джека, расцеловав и его. «Я удивлена, что тебя нет в спектакле», — сказала я ей. «Я боюсь сцены, но я помогаю с освещением, так что мне нужно бежать. Я лишь хотела поздороваться и сказать Ноле, что вы здесь. Мне кажется, она нервничает. Но не говорите ей, что я это сказала». Олстон помахала нам и поспешила прочь. Ее осанка, как всегда, была идеальной. Даже шагая быстрым шагом, она вполне могла нести на голове стопку книг. Купер протянул мне руку, и я пожал ее, а затем протянул ее Джеку. Поколебавшись всего секунду, дольше необходимого, Джек взял его руку. «Купер», — сухо сказал он. «Сэр», — ответил Купер. Я посмотрел на их рукопожатие и задалась вопросом, не слишком ли оно сильное, чем того требовала ситуация. «Ты сидишь с родителями?» — спросил Джек. «Нет, сэр. Бабушка и дедушка Нолы были настолько любезны, что предоставили мне место в первом ряду». «Ну, кто бы мог подумать?» — без тени улыбки сказал Джек. «Да, сэр», — ответил Купер. Судя по его улыбке, холодный прием Джека его нисколько не смутил. Он извинился и направился к стайке друзей. Джек посмотрел ему вслед. «Джек, он славный парнишка. Или ты предпочел бы татуированного уголовника на мотоцикле с пачкой сигарет в рукаве? Я бы предпочел, чтобы следующие 10 лет Нола провела в монастыре в Ирландии». Он фыркнул, и я едва не расхохоталась. «Я знаю, что ему нужно. Все парни одинаковые. Ее деньги всего лишь бонус». «О чем ты говоришь? Они даже не встречаются. И даже если бы встречались, сомневаюсь, что это было бы как-то связано с деньгами». «Она только что получила свой первый гонорар за песню «Глаза моей дочери». Его хватит, чтобы оплатить учебу в колледже, да еще останется. И это только ее первый хит. Песню по-прежнему усиленно крутят по радио, а Apple, возможно, использует видеоролик с ней в своей рекламе айподов». «Потрясающе! Но я удивлена, что она ничего не сказала мне. Она сама узнала только вчера и собиралась рассказать всем сегодня за ужином после спектакля. Как ни странно, но у меня отлегло от души, как будто тот факт, что она ничего не сказала мне, означал, что я для нее значу меньше, чем она для меня. Не волнуйся, я сделаю вид, что слышу это впервые». Пройдя в черные железные ворота, мы ступили на выложенный черно-белой плиткой пол, что вел к ступеням и главной двери. Я посмотрела на квадраты, уложенные так, чтобы напоминать ромбы, и они как будто поплыли ко мне, а затем стали покачиваться взад, вперед, словно были жидкими. Я застыла на месте и схватила Джека за руку. «Мелли, с тобой все в порядке?» «Да, наверное. Просто головная боль как будто переходит в легкую мигрень. У меня перед глазами все плывет». Взяв меня за локти, он подвел меня к ступеням церкви и, усадив, вынул из кармана пиджака телефон. «Я звоню доктору Уайс», — пояснил он. Я хотела возразить, но моя голова пульсировала болью, а черно-белые плитки продолжали двигаться у моих ног. Не думая о том, что делаю, я наклонилась ниже и легла щекой на верхнюю ступеньку. «Мелли?» — голос Джека прозвучал как будто издалека. «Спасибо, что разрешил мне положить голову тебе на колени», — пробормотала я. «Ты о чем?» «Угу». Его слова не имели смысла. Я отчетливо ощущала мягкие колени под головой и руку, убирающую мне с лица волосы. Джек заговорил в телефон, но я больше не воспринимала его слов. Я смутно видела Купера, затем Джек что-то сказал ему, и Купер исчез в здании. Вокруг меня столпились люди, но я не обращала на них внимания, сосредоточившись на нежной руке на моем лбу, которая облегчала мою головную боль. Сквозь туман прорвалась сирена, и я услышала рядом с моим ухом голос Джека. «Потерпи, Мелли, потерпи, ладно? Скорая помощь почти здесь, с тобой все будет хорошо, просто потерпи!» Я услышала свою мать, затем Амелию. Их голоса звучали тихо и успокаивающе, но они говорили с Джеком, а не со мной. Я чувствовала руки Джека поверх моих, а потом он взял мою голову. Я было запротестовала, хотела спросить, что стало с теми нежными руками, но как только он коснулся меня, все остальное уже не имело значения. Сирена сделалась громче, но ее звук был приглушен, как будто кто-то зажал мне уши ладонями, чтобы он меня не тревожил. Вокруг меня суетились какие-то люди. Затем передо мной возник новый человек в чем-то вроде форменной рубашки. Меня внезапно подняли в воздух, а затем положили на что-то твердое. Руки Джека выскользнули из моих. Я попыталась произнести его имя, но мои слова рассыпались, прежде чем слетели с моих губ. А потом я почувствовала на своем лбу губы Джека и очень тихо, словно издалека услышала. «Я люблю тебя, Мелли». Нежная рука вернулась к моему лицу, нежно его поглаживая, и я поняла, что Джека больше нет. Мою руку ужалил укол иглы, и я услышала, как хлопнула дверь. Я открыла было рот, чтобы выкрикнуть имя Джека, попросить его повторить то, что он только что сказал, так как не была уверена, вообразила я эти слова или нет. «Я тоже тебя люблю», — ответила я, но слова, будто горькая пилюля, растворились на моем языке, и я, опустошенная, наконец закрыла глаза и позволила себе погрузиться в забытье.